Эпилог. На кладбище Ландима стоит надгробие, на котором высечено: «Здесь покоится Антонио Жозе Пинто Монтейро. Родился 11 декабря 1808 года. Умер 1 декабря 1868 года. Дань благодарности и вечной скорби от его безутешной дочери Гильермины». Анна Дас Невис представляла себе счастливое будущее. Она проживет отпущенные ей годы в пристойной бедности и умрет, не в пример брату, в одиночестве, и ее, как мусор, бросят в ту же могилу, где гниют всеми презренные останки слепца. Этим мечтам не суждено было исполниться. Однажды правосудие, разыскивавшее Нарсизу за кражу пухового одеяла, проведало, что Невис послала служанку продать его. Приказ об аресте распространился и на нее, как на укрывательницу краденого. Судейские нагрянули к ней в дом и в качестве доказательства совершенного преступления обнаружили там корзину яблок, две тыквы и несколько картофелин, сомнительного происхождения урожай, спрятанный Нарсизой в подвале дома своей покровительницы. Сестру слепца взяли под стражу, и поскольку она не могла внести залог, заключили в мрачную камеру фамаликанской тюрьмы. Через несколько дней к ней присоединилась и Нарсиза, которая, узнав, что Невис арестована, швырнула на земь пистолет и предала себя в руки правосудия. Снисходительный судья приговорил обеих к 8 месяцам тюремного заключения, хотя присяжные считали, что их преступление заслуживает вечной ссылки. Отбыв срок заключения, дона Анна Дас Невис Макелина Монтейро продала дом, купленный слепцом на ее имя. На вырученные деньги она в 1872 году уехала в Бразилию и увезла с собой Нарсизу. Судя по всему, иных привязанностей у нее в мире не было, и она, подобно брату, желала умереть на руках у Нарсизы. Читатель, поскольку мы не склонны допустить, чтобы она умерла на наших руках, мне представляется милосердным не испепелять ее нашим праведным гневом. Я держу с того мнения, что мы неумолимо суровы с несчастными обоего пола, когда они отвергают счастье, предложенное нами.